дал полномочия управляющему. А в феврале 1917 года узнал, что того вывезли на тачке и сбросили в канаву у забора. Так больше и не пришлось побывать в своем городе. Военная фортуна, бывало, приближала к нему, потом отдаляла, а теперь и вовсе семья уже с год тому предусмотрительно отправлена в Швецию. Добраться бы и самому туда. И будь проклята война, фабрика и даже Россия, темная, злая, поднявшаяся штыками. Трезво глядя на события, генерал давно понял, что дело проиграно. Понял еще тогда, когда англичане оставили Архангельск, угнав несколько ледоколов. Предвестие революции докатилось к генералу со словом «забастовка». И сейчас, на исходе пути в Россию, оно вновь настигло в пустынном, морозном и ночном океане. Цикл замкнулся. Покоя нет. От действительности не уйти. «Кто знает, где находятся кочегары?» — спросил генерал в темноту. Темнота молчала. Никто не знал. Генерал поднялся и, наталкиваясь на стулья, на людей у двери, выбрался наружу. Офицеры подчинялись не чувствам, а долгу, выгнавшему их на лед. Они вглядывались в людей, желая поскорее увидеть квадратного Захарова. «Все на околке», — с облегчением говорит Рекстин. «Хорошо», — перебил генерал. «А где могут быть наши офицеры?» Подошли к ближнему силуэту во множестве одежек, напоминающему пароходную трубу, вдруг сдвинувшуюся со своего места. Только Рекстин хотел спросить, кто такой, как труба простуженным, но все же, можно понять, женским голосом, обрадованно закричала. «Смена пришла! Наконец-то, Господи, дошло до них! Кто смелый, бери эту железячку! Руку уже не чую! Хоть и долго вас ждали, а все ж пришли! Эй, мужики, смена пришла!» Лицо у женщины распухло от прилива крови и обморожения. Белеют только брови и ресницы, выдавая нездоровую черноту щек, особенно густую в окружающей жидкой темени. Платок закрывает лоб, из-под него влажно блестят глаза. Несутся снеговые нити, сворачиваясь и распускаясь, падая на головы и спины, на лед и воду. В глубокой тишине между глухими ударами ломов слышен их шорох. Одинокий голос женщины примял эти звуки. Она испугалась. Попятилась от глыбы плотно стоящих молчаливых людей. Но ее озорной крик привлек внимание. Сюда приближались со снежным скрипом какие-то фигуры в громоздких одеждах. Высокий человек с обвязанной платком головой уже говорил генералу: «Мы живем в цивилизованном мире. Необходимо довести до сведения правительств. Нас не оставят. В конце концов, о своих подданных обязаны позаботиться правительство. Иностранцы, видимо, представители какой-то зарубежной фирмы, поддержал человек купеческой наружности. Нужно дать понять, мы в долгу не останемся. Каждый может раскошелиться, возместить расходы». «Не о том, граждане, не о том». Выдвинулась высокая полная фигура, опираясь на лом, как на трость. «Больше здравого рассудка. Наше положение таково, что требует немедленного хирургического вмешательства, или-или. Но при любом вмешательстве, при самой искусной операции, что главное, сам больной должен энергично бороться за свою жизнь. Если этого не будет, летальный исход. Вы меня поняли, граждане?» Генерал со злостью подумал: «На вас бы Лесовского, господа болтуны, он бы ответил». И тут же вспомнил, зачем пришел сюда. «Трех офицеров не видели?» «Видели и не видели», — ответил пассажир. «Искали кочегаров, куда пошли, неизвестно». Семеня по наледи, из темноты появился боцман. Генерал обрадовался. Сурово спросил: Почему отключили свет и отопление?»